В бараке действительно можно было дышать без респиратора, но не хотелось. Спертый воздух пах немытыми телами, мочой и той же дрянью, что воздух в ангаре, а пол был запорошен желтой пылью, испещренной следами. Ни окон, ни кровати, лишь 5 рядов матрасов со скатками одеял до цепочки вмонтированных в потолок светильников. «Проходите, располагайтесь», – издевательски предложил Майк, и прежде чем пораженные хоромами пленники успели поблагодарить за гостеприимство, вышел и захлопнул дверь, судя по звуку, чугунную. «А, новенькие!» – равнодушно приветствовал их единственный обитатель барака. «Вас-то где сцапали?» Мужчина с усилием привстал с матраса, и друзья увидели, что большая часть его головы забинтована. Повязку наложили профессионально, но она успела сбиться, загореть от крови и потемнеть от грязи. По-хорошему, бинты давно следовало сменить. «Там, в космосе», – неопределенно ответил Тед. Признаваться, что космолетчики сами сунули голову в петлю, было стыдно и опасно. Пособников казака, пусть и неудавшихся, вряд ли ждал теплый прием. «А вы кто?» «Бьорн», – буркнул мужчина, и, видя, что новички продолжают растерянно топтаться на месте, указал на соседний матрас. «Вот этот свободен, и тот в самом углу, и слева от двери тоже. И, кажется, вон те два. А может, и еще какие-нибудь. Узнаем, когда остальные вернутся». «Откуда?» Команда, не отваживаясь разлучаться, редком уселась на краю ближайшего матраса. «С плантацией. Хотя там уже стемнело. Да, как раз пока нас сюда везли». «Значит, с ужина». Мужчина сглотнул слюну. «А вы почему не там?» «Приболел», – саркастически сообщил Бьорн, касаясь повязки и морщись. «Нам тут аж 3 дня больничного за свой счет дают. Если не оклемался, на 4-е утро вышвырнут Хассом, как сломанного киборга». Метафора показалась космолетчикам не особо удачной, но они смолчали. Мужчина, сочтя долг гостеприимства выполненным, откинулся на спину и зябко переплел руки на груди. Вениамин в его облике, высокий, крепкий, русобородый, лет 40-45, почудилось что-то знакомое. «Простите, а вы случайно не самородка?» Мужчина впервые по-настоящему заинтересовался разговором. «Ого, а вы откуда знаете?» «Мы туда почту отвозили. Попали как раз сразу после нападения». «И что там сейчас?» Похищенный рудокоп снова сел, взволнованно вглядываясь в лица космолетчиков, словно пытаясь что-то на них прочесть. «Кто-нибудь уцелел?» «Да, мы забрали около 30 человек, подбросили до Шира». «А среди них?» – голос мужчины резко осип. «Не было 8-летнего мальчика. Худенький такой, серые глаза, темно-русые волосы». «Рикки?» – уточнил Тед. «Да, да! Что с ним? Он жив?» «Ага, его Харальд к себе взял. Шустрый пацан, полночи Деньке голову морочил». Пилот осекся, но рудокоп не обратил на это внимания. «Хвала Одину!» Бьорн часто заморгал и обтер лицо ладонью. От глаз протянулись влажные полосы. «Харальд молодчина, на него всегда можно было положиться. Он не даст моего мальчика в обиду». «Так вы отец Рикки!» – сообразила Полина. Рудокоп кивнул, подался вперед и жадно потребовал. «Расскажите мне, как он?» «Замечательный ребенок, очень на вас похож», – сдуру ляпнула девушка. В данный момент при взгляде на счастливого отца проще было представить зомби, чем симпатичного мальчика. Однако Бьорн просветлел лицом, доверчиво заулыбался. «Ага, не все знакомые это говорят. Но глаза у него мамины, а уши вообще дедушкины. Зато шустринка точно моя. Я таким же непоседой в детстве был. Ох, хоть бы еще раз с ним увидеться». «Увидитесь», – решительно сказал Тед. «Михалыч, ты что там делаешь?» «Смотрись», – отозвался из дальнего угла барака, незаметно улизнувший из компании техник. «Чем у них тут нет никаких техники?» «Ага», – озадаченно согласился пилот. «Каменные, а пол бетоном залит». «Ё-моё, и тут ведро! Что, трудно было вместо этой халупы поставить типовой модуль для военнопленных? Для бандитов же его спереть – плёвое дело! Непрошибаемый, стройки на 5 минут и хоть какие-то удобства!» «Он металлический, электроникой нашпигован», – уныло возразил Бьорн. «А этот сарай не то что с орбиты, со 100 метров не обнаружить. По слухам, полиция уже пару раз получала наводку на медузу, но без точных координат поселения толку от этого никакого. Иголку в стоге сена и то легче найти. Магнитом провел и готово. А здесь нет ни ядерного генератора, ни силовых полей, ни цифровых замков. Все, — рудокоп нервно хохотнул, — исключительно натуральное, кроме бластеров у охраны». А как же лагерь? Там ведь и корабли, и куча техники, ремонтной, медицинской. Он-то замаскирован и экранирован от и до. Но тратить столько энергии на покрытие всех плантаций слишком хлопотно и дорого. А хозяевам нужна максимальная выгода при минимальном вложении. «И что на этих плантациях выращивают?» – поинтересовался Вениамин. «Не выращивают, а собирают». Подробнее объяснить Бьорн не успел. Дверь с лязгом распахнулась, и в барак стали заходить люди. На новичков они реагировали по-разному. Кто-то глянул, сразу отвернулся, некоторые подходили познакомиться, расспрашивали о новостях, но лица у всех были одинаково усталые и обреченные. Самородка тут оказалась человек 15. Куда подевались остальные, они не знали. Поселок состоял из бандитского лагеря и 8 разобщенных плантаций. К тому же казак был не только рабовладельцем, но и работорговцем. Скупал товар у коллег и с выгодой его перепродавал. Пиратство и работорговля шли в паре. Пустить в расход экипаж разграбленного корабля остатки совести не позволяли, особенно если среди пленников были женщины и дети. А вот сплавить их казаку запросто. Вроде как и руки чисты, и кошелек полон. Нападения именно ради захвата рабсилы случались очень редко, в основном под заказ, когда светил крупный куш. Под потолком зашипело, и вниз потек желтый, едко пахнущий газ. «Что это?» – вскочила Полина. Старожилы даже не шелохнулись. «Нейтрализатор», – буркнул кто-то. «Реагирует с токсином, осаживая в виде органической соли. Он желтые хлопья на полу». «Они не ядовитые?» «Какая тебе уже разница-то?» Свет без предупреждения погас, и свободные матрасы пришлось искать на ощупь. Повезло только Теодору, который в этот момент разговаривал с Бьорном, продолжая сидеть напротив. Потом пилота нащупала Полина. «Можно я сегодня с тобой лягу?» – смущенно прошептала она. «Ложись». Пилот подвинулся, хотя особо некуда было. Ширины постели едва хватало на одного человека. Чтобы не скатиться на пол, друзьям пришлось прижаться к друг другу, как пылким возлюбленным. Полина даже дрожала, но вовсе не от страсти. «Тед, ты слышал, что сказал Бьорн? Полиция сюда уже прилетала, но улетела ни с чем. Если даже Роджер получил наш черный ящик, как он нас здесь найдет?» «Но у нас же не сомнительная наводка, а точная информация. И Роджер не из тех, кто легко сдается. Вспомни, как он базу Альянса искал». Полина сдавленно захихикала. «Ага, каждый метр геосканером прочесал. А какие у него креативные идеи были? Шапочками с собачкой? Ну вот видишь, Тед обнял подругу, отчасти чтобы утешить, отчасти чтобы хоть куда-то пристроить руку. Не дрейфь, он что-нибудь обязательно придумает». Девушка еще долго ерзала, вздыхала и шмыгла носом, но в конце концов усталость взяла свое. Несмотря на давно затекший бок, парень лежал неподвижно, слушая ее дыхание, неровное даже во сне. Кто бы его так же утешил? Проснулся Тед на полу, зато под одеялом. Полина свернулась клубочком в центре матраса. «Вы так лучше не делайте», – посоветовала им соседка справа, худенькая бледная девушка с синими глазами. «Если охранники узнают, что вы парочка, то начнут измываться». «Мы просто приятели». Тед перекинул одеяло на Полину и поднялся. «Это не важно. Главное, что вы друг другу дороги, а им только этого и надо», – с горечью бросила девушка, вставая и направляясь к ведру, возле которого уже выстроилась очередь. Через 5 минут в барак ворвались охранники и стали пинками поднимать тех, кого не разбудили свет и вскрики первых жертв. Сон почти не освежил пленников, Тед чувствовал себя более разбитым, чем вечером. Холодный душ и горячий кофе, возможно, поправили бы дело, но рабам даже умыться не дали, сразу погнали в столовую. Полина заметила идущих впереди Вениамина с Михалычем, однако протолкаться к ним или хотя бы окликнуть не успела. Людской поток разнес космолетчиков по разным концам длинного стола. Пища была сытная, но невкусная. Перловая каша с комбижиром, снабдившим без того не шибко деликатесную крупу химическим привкусом и слизкостью. Зато с порциями не жадничали. Повар наплюхивал миски сверху из огромной замызганной кастрюли, в конце раздачи ехидно поинтересовавшись, не надо ли кому добавки. Дураков не нашлось. Теодорова голода хватило ровно на треть пайки. Полина вообще едва ее ковырнула. У старожилов аппетит был получше, но миски они тоже не вылизывали. На десерт подали чай. Точнее, что-то слишком желтое для простой воды, прозрачное для кофе и несладкое для компота. После завтрака повар прошелся вдоль стола, сгребая недоеденную кашу в ту же кастрюлю. «Это что, наш обед будет?» – содрогнулась Полина. «Не», – равнодушно ответил повар. «Обеда у вас нету, только ужин, если заработаете». «На ужин новую сварят», – шепотом уточнила новичков та же бледная синеглазая девушка, сидящая слева от пилота. «А это для киборга». Тед покосился на стоящую у двери семерку. Если повара еще можно нейтрализовать, нахлобучив ему на голову его собственное творение, а охранников застать врасплох и задавить числом, то с киборгом этот номер не пройдет. Пилот вспомнил, как они с Полиной сдирались с безропотного Дэна свитер и тяжело вздохнул. «Ого!» – по-своему истолковал это Бьорн. «У казака их по одному на каждый участок, и еще несколько в ангаре. Говорят, тут до нас пару раз пытались поднять бунт. На следующей неделе казак просто новых привозил, и все». «Киборгов?» – наивно уточнил Тед. Бёрд посмотрел на него почти с жалостью. «Знаешь, что один вооруженный кибер может за минуту сделать с 20 невооруженными людьми? Я это видел на самородке. Теперь понимаю тех пикетчиков у ворот Декс Компани, которые требовали прикрыть производство и уничтожить готовых ублюдков». «За что?» – ради справедливости возразил Тед. «Они же просто оружие в руках казака, а перепрограммировать будут в наших». «Не надо нам такого оружия», – упрямо заявил Рудокоп. «Пусть лучше ни у кого его не будет». «Ты не прав», – коротко сказал Тед, не желая ни продолжать разговор, ни заканчивать умолчанием, которое расценят как согласие. «Почему?» Но время завтрака истекло, и барачные охранники сдали рабов полевым, в брониках и с плазмометами. Майка-космолетчики уже видели, второй бритоголовый был им незнаком. На выходе из барака всем выдали по мешку с эластичной стяжкой в горловине и петлей на руку, и по паре тонких перчаток. Бьорн тут же натянул обе на правую руку, и новички, видя, что остальные поступают точно так же, последовали его примеру. Плантация начиналась почти от порога, каких-то 20 метров по тропе под деревьями пройти. Еще не выглянувший из-за горизонта, но уже подобравшийся к нему оникс выбелил небо, и из-за его отражения в росе поле казалось заиндивелым. Охранники выгнали рабов на открытое место, а сами устроились на краю леса под походным навесом. Только киборг монотонной поступью часового выхаживал вдоль кромки поля, и то лишь с одной, ближайшей к бараку, стороны. «И что, это все?» – не поверил пилот. «Ни сторожевых вышек, ни ошейников с маячками и взрывчаткой, ни хотя бы ограды. Так удрать же можно запросто. Зайти подальше, выждать, пока охранники отвернутся, и рвануть в чащу». «А толку?» – возразил Бьорн. «В лесу не выжить, еды нет, уйма опасных тварей, воздух отравлен. Разве что на другую плантацию перебежать». «И что, никто даже не пробовал?» «Новички регулярно пробуют, поэтому остальным и не хочется». «Время пошло!» – рявкнул брыгатоголовый охранник, отрывая взгляд от карточной колоды, из которой уже успел сдать себе и напарнику. «Кто не работает, тот не ест, не пьет, не спит, а потом и не дышит». «И объясните новеньким, что надо делать», – почти благодушно добавил Майк, изучая расклад. «А то обидно будет, если в первый же день скопытятся». «Надо же, до чего трогательная забота!» – иронично проворчал Тед, осматриваясь. Поле сплошь заросло мелколистным кустарником до колена, отдаленно напоминающим омелу, мясистые суставчатые ветки с разноцветными серыми, белыми и розовыми ягодками. Они так легко раздвигались и приминались под ногами, а потом преспокойно распрямлялись, будто состояли из каучука. «Смотри!» – тронула пилота за руку синеглазая девушка. «Собирать надо только белые, серые не годятся, а розовые не оторвать, лопаются». «Осторожно, берешь его вот так, двумя пальцами». Девушка легонько покрутила ягодку из стороны в сторону, пока она не отвалилась. Позволила ей скатиться в ладони, показала Теду. Парень с оторопью увидел на месте черешка присоску с ребристой глоткой в центре. «И засовываешь в мешок». «Ой, они живые!» – ахнула Полина, которую инструктировал Бьорн. «Ага, вроде тли», – подтвердил Рудокоп. «Выжимка из них больших денег стоит». «Наркотик?» «Не, какое-то лекарство для богатеньких. То ли омолаживающее, то ли тонизирующее. Пес его знает». «Разводка!» – презрительно бросил Тед. «Почему?» «А что, оно кому-то из вас помогло?» Синеглазая девушка покосилась на него сукоризной. Охранник и так уже поглядывал на нахального раба. Если парень продолжит выпендриваться, то ему точно влетит. А заодно и тем, кто рядом. «Норма – 2 килограмма. Это примерно 1000 штук», – тихо сообщила синеглазая. «Вечером приходит приемщик и взвешивает. Меньше 2 – без ужина. Меньше 1,5 – ночь в карцере. Меньше 1 – показательная экзекуция». «А если вообще откажусь собирать?» «Все вместе». Тед попробовал оторвать одну ягодку. Это оказалось сложнее, чем он думал. Тля упрямо впивалась в стебель, а когда пилот изрядно намял ей бока, не выдержала и брызнула чем-то прозрачным. «Следи, чтобы оно на голую кожу не попало», – предупредила синеглазая девушка, бросая в мешок уже четвертую ягодку. «А то на завтра язва будет. Перчатки тоже иногда проедает, поэтому на ту руку, которую берешь, лучше две надеть, а вторую беречь. И не дергай, как будто вывинчивай, так они легче отцепляются». «По крайней мере, они не прыгают. Со второй тлею тогда вышло лучше». «Не понимаю я, Полли, что ты находишь в этой зоологии?» «Я уже тоже», – с досадой проворчала подруга. «Хотя, погляди, какие у них оригинальные сосочки на брюшке. Интересно, это рудимент лапок или протоки желез?» Теодор возвел глаза к небу и безнадежно покачал головой. «Да, и самое главное», – спохватился Бьорн, – «посматривайте на киборга». «Зачем?» «Он первым опасность замечает. Если увидите, что остановился и вверх пялится, будьте готовы по первому крику залечь или под деревья кинуться. Только не под фиолетовый, с них гадючие просы сыпятся. И вон тех лиан тоже лучше не касаться». «А что за опасность?» «Скоро узнаете». Рудокоп отошел в одну сторону синеглаза, а девушка в другую. Все сборщики держались на расстоянии 2-3 метров, чтобы не мешать друг другу. Далеко, впрочем, тоже не расходились. И что удивило Теда, жались к кромке леса и охране, хотя чем дальше в поле, тем богаче был урожай. Бандиты время от времени лениво погавкивали на рабов, принуждая их работать ударнее, но в целом картинка была пасторально идиллическая, аж противно. Оникс поднимался все выше и жарил все сильнее. Яркие комбезы частично отражали солнечные лучи, зато и воздух почти не пропускали. Под навесом стояла бочка с водой, однако обливающиеся потом люди старались терпеть до последнего. У бритоголового охранника был нейрохлыстик, тоненький и почти невесомый, но обжигающий, как укус медузы. Очень удобно отмахиваться от излишне нелюбопытной фауны, а между делом коварно припечатать склонившегося над бочкой раба и похохотать над его веселыми прыжками. Теодор вообще не мог терпеть тупую монотонную работу, а такую унизительную в особенности. С каждым часом его все сильнее подмывало демонстративно выпрямить спину, швырнуть мешок под ноги и громко объявить, в каком месте он видал казака с его сельским хозяйством. «Эй!» – тихонько окликнула синеглазая девушка, заметив растущее раздражение соседа по злобному сопению и все более резким движением. «Не надо, пожалуйста!» Тед нехотя кивнул. Верно, не самый умный способ распрощаться с жизнью. В полдень бандиты бросили надоевшие карты и стали расхаживать по плантации, разминая ноги и от скуки придираясь к пленникам. Тут ягодку пропустил, там посмотрел косо. Неизвестная угроза, видимо, миновала, потому что держались охранники так же уверенно, как вчера возле озера. Несмотря на жару, работа кипела. Сборщики, наконец, отважились выйти в центр поля и торопились набрать норму на самых плодородных кустах. Полина вздрогнула и уронила тлю, внезапно обнаружив, что сбоку стоит Майк и пристально за ней наблюдает. Бандит, будто по сигналу, подошел ближе. «Ну, как дела?» – неожиданно мирно спросил он. «Справляешься?» «Ага». Девушка поспешно подобрала тлю и сунула в мешок. Но охранник не отставал. «Как тебя зовут?» «Полина». Зоолог сделала вид, что всецело поглощена кустом. «А меня Майк». Девушка из-под лобья посмотрела на бандита. Длинные мужские волосы были ее слабостью, затмевая второстепенную ерунду вроде волевого подбородка, широких плеч и рельефной мускулатуры, которые так любят смаковать авторши любовных романов. За волосы Полина готова была простить мужчине многое, но не приставленный к виску бластер. Да и вообще внешность у Майка была самая заурядная. Бледная, не очень здоровая кожа, тонкий длинный нос, не черные, не выпуклые, но почему-то наводящие на мысль о грызунах глаза, сросшиеся брови и слишком крупные желтые зубы. Поэтому темные сальные патлы для лопаток скорее возмутили девушку, чем впечатлили. Как они посмели вырасти на этом бандите? «Я в курсе», – сдержанно сказала она. Охранник вытянул руку и оценивающе пропустил сквозь пальцы прядь волос самой Полины. «Ты симпатичная», – одобрил он. «Может, познакомимся поближе?» «Спасибо, что-то не хочется», – пробормотала зоолог и тут же втянула голову в плечи, испугавшись, что перегнула палку. Но Майк еще с полминуты на нее поглазел, хмыкнул и убрался во смояси. «Кажется, этот тип со мной заигрывает», – дрожащим голосом пожаловалась Полина Теду, когда охранник уже не мог их услышать. «Заигрывал тот парень с карусели», – буркнул пилот, которому внимание бандита к девушке очень не понравилось. «Если оно зайдет дальше, то это ничем не сможет ей помочь. А этот просто играет, так что лучше не провоцируй его». «Я не провоцировала», – обиделась подруга. «Он сам подошел и заговорил». «В следующий раз не отвечай». «Майк, еще ничего». тихо возразила бледная девушка, продолжавшая ненавязчиво опекать Теда. Чем-то он ей, похоже, приглянулся. Он женщин не бьет и не заставляет. А если быть с ним поласковее, то можно кое-что выторговать. «Если не бьет, то уже ничего?» – возмутилась Полина. «Не буду я с ним ласкаться, вот еще, нашел дурочку». «А некоторые дурочки хотят жить», – с горечью сказала Синеглазая и отвернулась. Когда жара пошла на спад, неясная всеобъемлющая тревога вернулась. Люди снова принялись сжаться к лесу, но пиявок там уже повыбрали. Редко-редко свежевыросшая выпадется. Тед сбился со счета после второй сотни, а навскидку в мешке не было еще и килограмма. Если до конца смены по краю топтаться, то и не будет. Более опытные и ловкие сборщики успели заработать только на карцер и, похоже, предпочли бы этим ограничиться, но вернувшиеся под навес охранники гневными криками, а то и выстрелами отгоняли их от опушки. «Слушай, а чего все боятся-то?» – окликнул Тед синеглазую соседку. Девушка глянула на киборга, потом в небо. «Облака приплыли», – вместо ответа сказала она. «Плохо». «Почему?» «Когда есть облака, нет тени, а это единственное, что его выдает». «Кого?» «Мы его просто летуном называем. Какой-то местный хищник. Он не каждый день прилетает, но если появится, будет кружить над плантацией, пока кого-нибудь не сцапает». «Как он хоть выглядит?» «Большой», – коротко ответила девушка, не желая продолжать то ли неприятную тему, то ли вообще разговор. Но Тед не отставал. «Я думал, тут хассы самые опасные». «Хассы только ночью выходят, и их можно убить». «А эту тварь?» «Ложись!» Все, что Тед успел сообразить, она большая. Она, он, оно, огромный, маслянисто переливающийся ком, падающий на добычу со скоростью даже не камня, ракеты. Секунду назад он вывалился из облака, а в следующий миг многометровой простыней распахнулся над самыми кустами, спучился куполом и скакнул обратно в небо. Промах. Но это оказалось только начало. Киборг непрерывно стрелял по твари с момента объявления тревоги, а чуть позже к нему присоединились охранники, но ни лазеры, ни плазмометы не нанесли летуну видимого вреда, вышибая из него лишь легкую дымку. Существо изменяло форму так легко и быстро, словно целиком состояло из ртути, смолы, воды. Невозможно даже понять, есть ли у него вообще цвет или это просто игра света на поверхности. Еще один бросок. По спине Теодора пронесся горячий ветер. Рядом кто-то безнадежно завыл от страха. То ли синеглазая девушка, то ли Полина, а может даже и Бьерн. У Теда так стучала в висках кровь, что не разобрать. Уткнутый в землю респиратор почти не пропускал воздуха, но отлепиться от нее было выше человеческих сил. «Да мы в своих желтых комбезах на этой поляне, как пельмени на тарелке», — сообразил пилот. «Всем лежать!» — надрывались охранники, продолжая вести огонь. «Из надежного укрытия, разумеется. Киборг и тот спрятался за деревом. Не рисковать же дорогой техникой ради каких-то рабов. А если шевельнемся, то как движущиеся пельмени. Кто первый не выдержит, того и сцапают». Тед все-таки повернул голову, вдохнул, и пикирующая прямо на него тварь за долю секунды превратилась из-за облачной точки в черную дыру. Парня захлестнуло воздушной волной, глаза сами зажмурились. Что-то огромное и мощное ворохнулось в волоске от кожи, источая такую немыслимую первобытную жуть, что ни шевельнуться, ни закричать. Потом воздух устремился обратно, с хлопком заполнив пустоту на месте взлетевшей твари, и все закончилось. Ни криков, ни пальбы, только медленно разжимающиеся когти на сердце. Когда Теодор приподнял голову, синеглазой девушки рядом не было. Пилот ошеломленно уставился на примятые кустики, совершенно не к месту спохватившись, что даже не знает имени своей погибшей соседки. За весь день так и не сподобился спросить, а теперь от нее осталось лишь несколько алых капель на земле, да отлетевший в сторону мешок. «А ну, за работу! Ишь, разлеглись!» – невозмутимо покрикивали охранники, ногами и хлыстиком помогая рабам очухаться. «Все, везунчики, можете уже не трястись. Сегодня вам осталось только нас бояться». Тед встал сам, машинально отряхнул колени, хотя к ним ничего не прилипло. Из горловины сплющенного, попавшего под живот мешка, сочилась розовато-белая слизь. Кустики постепенно расправлялись, стирая последнюю память о безымянной жертве. «Возьми ее, садок», – шепотом подсказал Бьерн, – «а то вечером валят». Пилот медленно, как загипнотизированный, шагнул и подобрал мешок. Он оказался увесистым, раза в два тяжелее раздавленного. Девушка действительно хотела жить. Хотя бы так. На поле снова закипела работа, и Тед продолжал стоять столбом, невидящий, глядя на ничем не примечательное место. «На миг отвернись, и все, уже не найдешь». Бритоголовому охраннику это не понравилось. «Эй, ты чего застыл?» – стрельнул он хлыстиком. «Болтать не с кем стало? Ну и отлично, меньше отвлекаться будешь». Тед также заторможенно развернулся и со всего маху огрел бандита мешком по уху. Удар получился мягкий, зато сочный и громкий, будто внутри разом лопнуло два десятка яиц. Голова охранника мотнулась, он взмахнул руками и сделал два заплетающихся шага в бок, пытаясь сохранить равновесие. Но озверевший пилот бросился на него и повалил. Плантация снова залегла. Плазмомет, за который охранник продолжал цепляться мертвой хваткой, оплевался вокруг и выкосил широкую полосу в кустарнике. Бритоголовый оказался тем еще бугаем, усыпить его с одного хука не удалось, а второго не последовало. Уже летящий к цели кулак перехватили и рванули назад с такой сокрушительной и точно приложенной силой, что плечо с хрустом выскочило из сустава. Тед взвыл от дикой боли, а потом его за эту же руку сорвали с жертвы, как тряпку, и швырнули лицом в землю. Последнее, что запомнил парень – спина удаляющегося киборга. Охранники уже и сами справлялись. Утром Теодоров толкнули обратно в барак. Холодный пол карцера и боль в плече не дали парню уснуть, поэтому синяки вокруг глаз у него были почти одинаковые, только левый с багровым оттенком. Вениамин поспешил вправить ему руку, но за ночь она сильно опухла и почти не слушалась, максимум пальцами пошевелить. Больничный Теду не выписали, выгнали в поле вместе с остальными, и дневную норму он, разумеется, провалил. Если бы не друзья, державшиеся рядом и украдкой подбрасывавшие ему пиявок, то вечером огреб бы еще и за лень, а так всего лишь остался без ужина. Впрочем, не больно-то и хотелось. «Ну что, отпала охота киборгов защищать?» – поинтересовался Бьорн, когда пленники уже улеглись. Тед только скрипнул зубами и перевернулся на спину. Лечь на другой бок рука не позволяла. «Эй, парень, на меня-то зачем злиться?» – смягчил тон рудокоп. «Мы с тобой в одной заднице. Я тоже поначалу ерепенился, пока все зубы на месте были и больше шести пальцев гнулось. Заступался за друзей, отставил свои принципы, честь и совесть, что в итоге оборачивалось еще большим унижением. А потом сообразил, что охранников это только веселит. Они эту плантацию терпеть не могут. Грязь, жара, скука – их единственное развлечение – наши бунты. Ты что, до сих пор не понял, что охранник тебя спровоцировал?» «Понял», — соврал Тед. «И что с того? Этот сукин сын нарывался на трепку, и он ее получил». «Дурак», — сочувственно вздохнул Бьорн. «Долго ты тут не протянешь. Карцер — это еще цветочки. Могут и галашом на санцепёке привязать, и за ноги подвесить, и выпороть так, что половина кожи слезет». «Как ее звали?» — неожиданно спросил пилот. «Кого?» — растерялся рудокоп. «Ту синеглазую девушку». Бьорн задумался. «Вроде Алиса», – неуверенно сказал он. «А зачем тебе?» «Сообщу родным». «Ты что, совсем ку-ку? Позвонишь или письмо напишешь?» «Ага, когда отсюда выберусь». «Как?» «Еще не знаю, но я так просто не сдамся», – пробормотал пилот, глядя в темноту, и повторил за старым олигархом. «Какой бы паскудной ни была жизнь, мне все-таки иногда случаются чудеса». «Ты в зубную фею до сих пор веришь?» – хмыкнул Бьорн. «Нас ищут», – упрямо сказал Тед. «И обязательно найдут». «Ну да», – печально согласился рудокоп. «Конечно. Ерунда, что медуза в 2,5 раза больше Земли. По орбите крутится спутник шпиона, лагерь идеально замаскирован. Это магия, сынок, как я Рике говорил, когда мы на ночь сказки читали». «Между прочим», – не сдержался пилот, – «твой Рикки уверен, что его отец – самый сильный и отважный человек в мире. Все уши нам прожужжал, что ты обязательно победишь разбойников, вернешься. Так что, покуда есть время, придумай для пацана очередную сказочку, чтобы не разочаровался в папаше». Теперь обиженно замолчал Бьорн.